Глава 14. Бабка. На следующее утро Катя и Гектор на встречу с Раисой Бадаевой, бабкой Симуры, опоздали. Гектор гнал на большой скорости по навигатору. С поворота на Птичий мыс они заметили съехавших с дороги на песчаный пляж мотоциклиста и вишневый кроссовер. Симура беседовал с женщиной в деловом костюме. Их фигуры выделялись на фоне пустынного пляжа, реки и хмурого осеннего неба. Катя подумала, окрестности словно в их с Гектором локации, куда они добрались вчера вечером. Пейзажи, исполненные одиночества, величия и красоты. Но пляж Птичьего мыса принадлежит эко-отелю. В летние месяцы он переполнен отдыхающими, а в поле за поворотом к нему вдалеке маячат мрачные фабричные строения. Вчера на КПП охраны эко-отеля Гектор забрал ключи, и они свернули на безлюдную бетонку, освещенную редкими фонарями. В излучине Оки, в плавном изгибе ее русла, образовался полуостров с широкими заливными лугами. Здесь располагались скандинавские коттеджи на большом удалении друг от друга. Два предназначались для компаний, а третий, самый дальний, для пар, ищущих уединения. Вид, открывавшийся с веранды коттеджа и из панорамного окна, одна стена дома представляла собой сплошное стекло, даже ночью заставил Катю замереть от восторга. Осенняя луна плыла среди туч, освещая заливной луг, полого спускавшийся к Оке. В черной воде яркая лунная дорога, ширь, простор, воля. Словно они с Гектором одни в целом свете, затерянные среди луговых трав на бескрайних речных берегах. Скандинавские коттеджи в прежние благодатные времена заказывали в Швеции со всем оборудованием, от душевой кабины до электроплитки и посудомойки на небольшой кухне. Бытовая техника хоть и не новая, но работала исправно. Помимо кухни, в коттедже была спальня с окном во всю стену, а в ней электрокамин да широкая кровать. «Нам больше с тобой ничего и не надо», — хрипло прошептал Гектор, сбрасывая пиджак, сдергивая через голову худи, заключая Катю в объятия. И сразу они обо всем забыли, даже об ужине. А столько ведь накупили. Уже в постели, среди ночи, ощущая волчий голод, решили все же поесть. Обошлись творогом да бутербродами с маслом. Заснули в третьем часу. «Добрый день. Мы Борщевы-Петровские. Моя жена Катя. Я Гектор. Ваш внук, наверное, уже поставил вас в известность о нас и о наших общих делах», — представился Гектор Раисе Бадаевой, когда они подъехали на пляж Птичьего мыса. «Серафим мне на медни и сейчас много всякого разного наговорил». Раиса Бадаева оглядывала их с тщательно скрываемой неприязнью, подозрительностью и недоумением. «Довольно неожиданно. Я слегка в растерянности». «Что-то не похоже», — подумала Катя. Перед ними с Гектором деловая женщина. И по облику, и по сути. Собранная, сдержанная, ухоженная и, хотя не броско, но почти роскошно одетая для глубинки. Дорогой серый брючный костюм люксового бренда. Бабка Симура небрежно носила его с модными кроссовками, а под пиджак надевала кашемировый свитер. Внешне она напоминала Джейн Биркин в ее зрелые годы. Правда, волосы красила в стальной цвет, скрывая седину. Подтянутая, поджарая, следящая за собой в свои прилично 60, она выглядела намного лучше, свежее, здоровее 40-летней дочери алкоголички. «Серафим, оставь нас. Пройдись, подыши воздухом», — властно велела она внуку. Симура молча повернулся и побрел по песчаному пляжу. Он сел поодаль на корягу, вынесенную рекой на берег. Одинокая фигура. Черный, нахохлившийся вороненок, выпавший из родного гнезда. Катю посетило предчувствие, не дождутся они с Геком и от бабки Раи, сведений в пользу внука. «Он мне выдал: хочу доказать свою невиновность в убийстве. А вы, мол, ему помогаете искать доказательства. И планируете создать о нем документальную книгу?» Раиса Бадаева явила им резкий, четкий профиль. «Супружеская пара. писательница и спецагент, воевавший в Сирии. Так он вас представил мне. Где он вас откопал?» «Мы случайно познакомились через его приятеля. Я бывший полицейский криминальный журналист. Работала в пресс-центре. Муж тоже служил в силовой структуре. Он полковник». Катя отвечала на неприязненные вопросы Раисы вежливо. «Сначала надо удовлетворить ее законный интерес о вмешательстве посторонних в их семейную драму, а затем уж задавать щекотливые вопросы. Зверское убийство, где главным подозреваемым проходил малолетний ребенок, крайне редкое и резонансное происшествие. Не скрою, для меня подобные материалы представляют профессиональный интерес. Ваш внук подписал с нами соглашение об использовании информации нашего общего расследования. Серафим сознательно идет на риск будущей публичной огласки всех событий 11-летней давности. Он категорически отрицает все обвинения, навешанные на него в малолетнем возрасте, и желает отыскать истинного убийцу. Но это же он сам убил родного отца!» Раиса Бадаева понизила голос до шепота, словно боялась внук услышит ее. «Ветер донесет до него ее слова». Полиция и прокуратура провели тщательное расследование. Думаете, легко мне, его родственница, говорить вам подобное сейчас? Да и тогда. Я никуда показаться не могла. Ни в Кукуеве, ни в Тарусе. Дочь моя заперлась от пересудов дома. А я деловой человек, у меня работа. Бизнес, мой цех. Каждый день, выходя в офис и на предприятие, я ловила на себе косые взгляды. За моей спиной шептались... Распространяли о нашей семье отвратительную чушь. «Позволите нам с мужем задать вам вопросы?» — спросила Катя. «Пожалуйста. Я, естественно, обрадуюсь, если Серафим снимет с себя и с нашей семьи подозрения. Камень свалится с моей груди. Но это именно он убил Геннадия. Мы вчера присутствовали во время его встречи с матерью. Серафим обвинил ее в убийстве из ревности», — сообщила Катя. «А она ему: ты плод изнасилования. Якобы ее муж Геннадий Елисеев изнасиловал ее в 19 лет. Бред, бред невероятный. А Ксюта вам и ему брякнула подобное. Она трезвая была?» — сухо осведомилась Раиса. «Под шофе», — вмешался Гектор, состроив сочувственную мину. «Тогда понятно». «С их слов нам известно, что вы якобы находились в длительных близких отношениях с Геннадием Елисеевым». Катя тщательно подбирала слова, стараясь не задеть, не оскорбить Раису Бадаеву. «А то все и на птичьем мысе быстро закончится, подобно скандалу в фамильном доме с колючей проволокой». 11 лет миновало, а семейное грязное белье постоянно ворошат. Лучше я вам скажу. Не то в Кукуеве, ни былиц вам в уши надуют злыдни». Раиса подняла воротник пиджака, озябнув на свежем речном ветру. «Мы с Геннадием встречались. Нет, практически жили почти 12 лет. Обычная история, босс и подчиненная. Служебный роман. Я у него работала в фирме. Сначала бухгалтером, затем финансовым менеджером, потом главным менеджером по производству. Мы с ним начинали наш бизнес в цеху. Геннадий тогда имел семью, сына, потом развелся. Это было давно. Еще до рождения Серафима и брака моей дочери с Геннадием. Аксинья выросла на его глазах. Я устроила ее после колледжа на работу в фирму. Наши отношения к тому времени с Геннадием уже практически сошли на нет. Мы охладели. Он обратил внимание на мою юную дочь. Насчет изнасилования — ерунда. Выдумки пьяной Аксюты. Да, Гена порой был не сдержан в койке, предпочитал жесткий секс с женщинами, мог даже придушить во время... Ну, вы понимаете. Искал дополнительные остроты ощущений, но изнасиловать... Нет. Трусоват. Законопослушен он для подобного безобразия. Если бы я тогда получила хоть малейший намек на насилие в отношении моей дочки, я бы его стерла в порошок, уничтожила. Но не было ничего подобного. Скажу больше, моя дочура сама вешалась ему на шею. И тому немало свидетелей, на фирме, в офисе. Аксюта с детства сама очаровалась Геннадием. Мы иногда брали ее с собой в Москву, Петербург, жили в хороших отелях, посещали рестораны. Для моей дочери Геннадий с детства стал символом богатой, сытой, праздной жизни. Целью? Дичью на ее женской охоте. Она тогда против меня бунтовала. Совершала резкие поступки мне назло. Неприятно матери оказаться в подобной ситуации, но я стерпела. Аксюту Гена не насиловал. Смешно даже подумать. Она же его прямо в офисе сама соблазняла. Они дверь на ключ запирали в обеденный перерыв, и все знали. И мне докладывали. Фальшиво соболезная. Но брак Елисеева с вашей дочерью тоже не сложился. Дал трещину. Катя снова выбирала слова. У нас есть информация, что он изменял ей с ее школьной подругой Ариадной, Счастливцевой. «Зачем вам вся эта грязь?» — почти огрызнулась Раиса Бадаева, уже не сдерживая злости. «Ваш внук упорно твердит о своей невиновности. В Кукуеве немало людей, находившихся с вашим бывшим зятем в сложных отношениях», — пояснила Катя терпеливо. «А где непростые и неприязненные отношения, отыщется и повод для расправы. Нам с мужем уже сейчас ясно, кроме вашего внука есть и другие, способные на убийство. Гений цыгана». «Ариадна училась с Аксютой в одном классе», — холодно отчеканила Раиса Бадаева. «Они не дружили в школе. Занимались в танцевальной студии в Тарусе. Ариадна, летунья по жизни, часто меняла работу, занятия, а в тот год устроилась учительницей танцев. Ее связь с Геннадием началась в Тарусе. До нас доходили лишь слухи про их перепихоны и тайные встречи. Мою дочь сплетни выбили из колеи, она ведь обожала мужа. После моих слов вы могли подумать, что она вышла замуж по расчету, но нет. Моя дочь фанатично любила мужа, особенно после рождения Серафима. У Аксюты развилось нечто вроде нимфомании. Геннадий отдалялся, а она пуще липла. Он изменил ей. Раз, второй. Он ходок по бабам. И мне ведь изменил с ней. А своей первой жене со мной. «Ариадна Счастливцева исчезла», — заявила Катя. «Вроде бы в то же самое время, когда убили вашего зятя, 11 лет назад. Никто ее больше не видел в Кукуеве». «Да плевать на шалаву», — Раиса демонстрировала всем видом полнейшее равнодушие. «Ариадна блудила с Генкой в Тарусе, а в Кукуеве она отрезанный ломоть. Есть она, нет ее, всем до лампочки». «Куда же она могла подеваться?» — не отступала Катя. «Кстати, я же застукала Генку со шлюхой в Тарусе», — вспомнила Раиса. «А когда именно?» «Они сбежали с Серафимом на рыбалку», — Раиса прищурилась. «В развалюху, на круче. Внук наверняка вам рассказал. Удрали они от Аксюты. Еще раньше Геннадий забрал у нее Серафима и съехал до окончания бракоразводного процесса в коттедж в Лушево. Рядом с фермой Восьмибратова?» «Гостевой дом, сдаваемый фермерам-оптовикам», — уточнил Гектор. Он практически не вмешивался в беседу Кати и Раисы Бадаевой, но слушал с большим вниманием. «Именно. Правда, коттедж не Восьмибратова. Принадлежит Тиграну Тараняну. Он его тогда предоставил в распоряжение Геннадия». «Перебрался ваш зять с внуком туда после скандала, когда Аксинья бросилась на него с кухонным ножом?» — спросила Катя. «Насвистели наши злыдни. Успели». Раиса тяжко вздохнула. «Они разводились, ссорились. Аксинья в мужа намертво вцепилась, она его не отпускала. Бесилась, страдала, пила, а он от нее словно заяц зигзагами петлял. Она и в гостевой дом на ферму пьяная завалилась. В дверь стучала, орала, угрожала. Генк тогда в чем был, с перепугу подался на кручу, прихватив Серафима. Того морально травмировали и пугали их дикие склоки». «А в Кукуеве знали о его передислокации с мальчиком в дом ведьмы?» — поинтересовался Гектор. «А то нет. От здешней гопоты не скроешь. На народе живем». Раиса презрительно поморщилась. «Они и там спрятались, на своей чертовой рыбалке. Но я Гену видела днем в Тарусе у супермаркета, со шлюхой в коротких шортах. Катили они тележку с продуктами к его джипу. Она бесстыдно клеилась к нему, а он ее за ягодицы лапал прямо на парковке. Распутник. «А Серафим, ваш внук, присутствовал?» — продолжила Катя. «Его я тогда не видела. Я случайно мимо проезжала. Решила купить в супермаркете минералки из-за жары. Наверное, Серафим по магазину шастал, чипсы себе искал». «Выходит, вы столкнулись с Елисеевым в Тарусе непосредственно перед его убийством?» Гектор смотрел на Раису с высоты своего роста. «Никому не ведомо точно, когда именно его беднягу сожгли на круче. Полиция не определила. Его в закрытом гробу хоронили». «Кто из сотрудников полиции, проводивших расследование, с вами контактировал?» — задала Катя важный вопрос. «Майор Буланов, опер из уголовки», — ответила Раиса. «И зампрокурора Гурмышская. Она взяла дело под личный контроль. Она со мной долго беседовала. И потом вызывала меня к себе. Нас с Аксиньей к Серафиму какое-то время не допускали. Они оба до сих пор служат в органах?» «Зампрокурора Гурмышская умерла 10 лет назад. Кстати, следователь тоже потом скончался, говорят, от цирроза печени. А майор Буланов живой», — Раиса помолчала. «Его уволили из полиции». «За что?» — Гектор вновь заинтересовался. «Его по состоянию здоровья. В Кукуеве болтают, Лёх Буланова боженька наказал. Уж за какие грехи! Живет он отшельником в доме покойной мамаши, никому не нужный и всеми забытый. Вы и Буланова навестите? Его фазенда за картофельным полем. Он поставил себе незаконно дорожный знак «Кролики на продажу». Именно он раскрыл обстоятельства смерти Геннадия столь быстро. Ему мой внук лично сознался в убийстве. Все в протоколы они записали. Чистосердечное признание». Раиса Бадаева провела по лицу рукой, будто смахивая невидимую паутину. «Буланов мне тогда: пацан, законченный подонок, ваш внук опасный преступник, психопат!» — воскликнула она сипло. «Но в тюрьму его никто не посадит по малолетству, о чем я, майор Угро, дико сожалею. Я сидела перед ним ни жива, ни мертва. Сердце мое разрывалось. Вам Серафим наговорил стрекорба, да? Вы ему верите?» «Мы разбираемся. Стараемся вникнуть в ситуацию. Да, считайте, мы с мужем верим и помогаем ему». Катя пыталась излучать оптимизм, но и ее голос дрогнул. «Убийца?» Раиса глянула на нее. «Вознамерился стать беленьким, внучок, пушистым и добрым. Разве вам бы самой не хотелось установить правду, виновен он или нет? Мы с дочерью 11 лет жили с клеймом «Родня волчонка». Его ведь волчонком в Кукуеве с тех пор прозвали». «А еще отродьем», — перебил ее Гектор. «Кукуевград слишком щедро на кликухи. Сыплются они на нас, словно из рога изобилия. Внук — волчонок, бабка его по отцу — ведьма, зять ваш и по совместительству бывший амант, Генка — цыган, прежний здешний участковый — Милон Поклоныч. А еще есть Тиграша, Тараньк носатый у нас», — криво усмехнулась Раиса Бадаева. «Тигран Таранян. А меня за глаза люди окрестили Фабрикантша. А у меня не фабрика, всего-то цех по производству упаковки. Даже не средний, мелкий бизнес. Слышали мы с женой от Серафима, у вас на производстве проблемы?» Опять с непередаваемой сочувственной миной заметил Гектор. «Линия полетела, нах, автоматизированная», — по-простецки выругалась Раиса. «Хоть плачь, хоть рыдай, цех встал, мы в полной, извините же». «Цех перешел к вам во владение после гибели Елисеева?» Катя подобный же вопрос задавала и фермеру Восьмибратову. «Я цех через полгода после смерти Геннадия сначала арендовала у Тиграна Тараняна. К нему все Елисеевское в руки само приплыло, движимое и недвижимое, предприятие, уставной капитал. Через год я вложила прибыли и кредиты в покупку цеха. С него мы с Геной начинали бизнес когда-то. Еще выбирали Выгоднее запустить цех колбасный, либо упаковочный. Выбрали вместе упаковку. Я всю жизнь в цеху. Развивала производство, налаживала контакты с торговыми сетями, базами, ритейлом. Решила после смерти Геннадия сама остаться у руля. Но я выкупила цех у Тиграна в кредит и выплачивала его 9 лет. По иронии судьбы, цех стал окончательно моим, начал приносить живые деньги, и одновременно по закону подлости сломалась голландская автоматика в цеху. Поставок сейчас нифига нет, запчастей тоже нет. Закупать где-то новую линию, колоссальные расходы и катастрофические убытки, мы рискуем вообще схлопнуться к зиме. «А с чего компаньон Елисеева загреб весь бизнес себе целиком?» — удивился Гектор. «У них имелось соглашение. Не допускать дробления и не привлекать третьих лиц, совладельцев. А еще под занавес Геннадий крупно задолжал Тиграну. Он приобретал недвижимость в Москве, квартиры, брал кредиты, тратил много. У них же с Тиграном не концерн. Скромное предприятие по производству торговых павильонов было. Цех, да ферма убыточная тогда. Дочь моя, оставшись по закону вдовой Геннадия, в результате ни крохи из его бизнеса не получила. Цех я арендовала и выкупила с огромным трудом. Это не наследство, он мне потом и слезами достался. Вашему внуку отец отписал все квартиры в Москве. Ими распоряжалась его опекун, тетка, напомнила Катя. А вы с дочерью не захотели заниматься воспитанием Серафима? Во-первых, нам его долго не отдавали. Следствие тянулось год, сухо ответила Раиса. Серафим находился сначала в спецприемнике для малолетних преступников, хотя никакого суда не состоялось. Затем он лежал в больнице на обследовании, психиатрической. Оттуда его перевели в закрытый коррекционный специнтернат. И лишь потом встал вопрос о передаче его родственникам. Моя дочь... Она наотрез отказалась от него. Она не простила ему убийство Геннадия. Она его боялась, он внушал ей омерзение. А я человек занятой, у меня работа с утра до ночи. Я никогда не воспитывалась ему. Простите, когда Ксюта его родила, мне было всего 45 лет. И стать в 45 бабкой. А после убийства Геннадия я опасалась жить с внуком под одной крышей. Он непредсказуем, взбредет еще в голову. И меня прикончит, дом подожжет. Светлана жемчужная тетка, его бы тоже не взяла под крыло, если б не его квартиры. Уверяю вас. Она его быстренько сплавила в частную математическую школу, подальше от себя. «Ваша дочь при нас с мужем обвинила Светлану в сожительстве с Серафимом», — произнесла Катя. По ее словам, он повторяет судьбу погибшего брата Тимура. Тот якобы тоже состоял с ней в отношениях. Подобное возможно, на ваш взгляд? «Или это все оголтелые пьяные измышления вашей дочуры, типа изнасилования?» — вернул Гектор. Тимур погиб в результате несчастного случая за 2 года до рождения Серафима. Вроде от удара током, но обстоятельства туманны. Его смерть Геннадий потрясла. Про роман Тимура с теткой я слышал от Тиграна. Он сам в те далекие времена ухлестывал за жемчужной. С Тимуром Елисеевым у нее большая разница в возрасте. Ей было в те времена 35, а Тимуру 20. Он учился в институте в Москве. Взял академический отпуск, и они вместе с теткой отдыхали то на Кипре, то в Греции. «Жемчужная цыганка? Получается, она родственница Елисеева со стороны его матери?» — спросил Гектор. «Элита их рода. Столичные они штучки». Она в те времена работала в театре «Ромен» художником по костюмам. Дважды успела выйти замуж и развестись. Про ее роман с Тимуром лопух Гена даже не подозревал. «Тайна хранилась под сподом», — усмехнулась недобро Раиса. Незадолго до убийства Геннадия они начали крупно ссориться с Тиграном из-за бизнеса и долгов. И тот ему намекнул на связь его кузины с сыном. Иностранные обстоятельства гибели Тимура. Вроде дыма без огня. Несчастный ли вообще был-то случай? Или нечто совсем противоположное? Но я не в курсе. Подробности знает Тигран. Он же на жемчужной жениться жаждал. Нахапал компромата наш тиграша носатый. Намек поверг Гену в ярость, он подобного сестрице прощать не собирался. Но вскоре погиб на своей круче. А насчет Серафима... Я затрудняюсь комментировать слова дочки. Я не общалась с Серафимом годами. Он учился в университете. Тетка совратила Тимура, могла соблазнить и моего внука-студента. Она же распоряжалась всем его имуществом, все продала. Правда, сейчас ей к 60. Но тяга к зрелым женщинам — семейная черта у Елисеевых. Дед Серафима женился на цыганке на 12 лет старше, стелился у ее ног. Я ее, Раду жемчужную, помню с детства. Царственная женщина. Королева, хотя и в возрасте. Все мужики кукуевские ее хотели. А наши курицы люто ненавидели, завидовали ей. Пела она соловьем, а внешне на калос походила. Порода, стать, шарм. Даром, что ютились они почти до седых волос в избе без удобств на круче своей. Первая жена Геннадия, ныне покойная, мать Тимура, старше его на 10 лет. Выводы делайте сами насчет отношений внука с теткой жемчужной. В молодости она тоже славилась красотой. «Это все, мне пора в цех». Раиса Бадаева резко оборвала беседу. «Простите, последний вопрос. Некая Евдоха. О ней тоже упоминала ваша дочь вчера. Вроде ее подруга». Катя поняла, надо закругляться и не упустить еще важные сведения. «Евдокия, Дуня Ежова», — поморщилась Раиса Бадаева. «По-кукуевски Евдоха-стукачка». «Стукачка? О, май прэшес!» — голосом натурального горлума выдал заскучавший было Гектор Троянский. «Заражен аки чумой нынешним повальным пороком ябедничества и славный, честный, работящий царьград Кукуев?» «Дура набитая она», — отрезала злобно Раиса. «Возомнил себя невесть кем. Эталоном морали и доблести. Сейчас они с Аксютой редко общаются, Евдокия ж трезвенница. Но 11 лет назад она фанатично опекала мою дочь. Еще со школы так повелось. Командовала, помыкала ею». «Они дружили?» — осторожно уточнила Катя. «Евдох была свидетельницей на свадьбе у дочёры. Меня они с Генкой даже не позвали тогда». Раиса выдержала паузу. «По словам Аксиньи, Елисеев жестоко избил Евдокию Ежову. А повод?» Катя заторопилась. Раиса уже садилась в свой вишневый кроссовер, демонстративно поглядывая на дорогие наручные часы. «Аксюта нажаловалась Евдохе на измену мужа с его шлюхой». Царькой Счастливцевой. А у Евдохи стукачки один способ мести. Она накатала еще в те времена донос на Генку в полицию. Якобы он использует труд незаконных мигрантов. Они у него на фабрике вкалывают без документов. Трясли нас менты по ее доносу. А скрывать не стали, мол, сигнал поступил от неравнодушной общественницы Ежовой. Ген в гневе врезал ей, как у нас в Кукуеве говорят, по сапатке. «Доносчику первый кнут», — кивнул Гектор. Не сдержался мужик. «А Серафима Елисеев бил?» — тихо спросила Катя. Раиса пристально остро глянула на нее. Включила зажигание. «Я не знаю», — ответила она, тоже понизив голос.